если не сказать 19-й, потому что только там бушевали настоящие страсти и любили красивых женщин, то есть красавицы были в цене, и никто не посмел бы их обидеть. Однажды на одном из балов, данных в Москве, император был совершенно очарован огненными черными глазами девицы Анны Лопухиной. Она вскоре была пожалована фрейлиной и приглашена жить в Павловске. Для нее было устроено особое помещение, нечто вроде дачи. Император являлся туда каждый вечер с чисто платоническими чувствами восхищения, но царский Брадобрей и Лопухин отец лучше знали человеческую натуру и уверенно смотрели в будущее. В один из вечеров, когда император оказался более предприимчивым, чем обыкновенно, Лопухина неожиданно разрыдалась, прося оставить ее, и призналась государю в своей любви к князю Гагарину. Император был поражен, но его рыцарский характер и врожденное благородство тотчас проявили себя. Суворову немедленно посланы были приказания вернуть в Россию князя Гагарина, очень красивого, хотя и невысокого роста человека. Император наградил его орденом, сам привел к его возлюбленной и в течение всего дня был искренне доволен и преисполнен гордости от сознания своего геройского самопожертвования. Щедрости его не было пределов. Он велел купить 3 дома на набережной Невы и соединить их в один дворец, который подарил князю Гагарину. Лопухин отец был сделан светлейшим князем и назначен генерал-прокурором Сената, должность чрезвычайно важная, напоминающая отчасти должность первого лорда казначейства в Англии. Брадобрей был пожалован в графы и сделан шталмейстером Мальтийского ордена. Он купил себе дом по соседству с дворцом Черноокой княгини Гагариной и поселил в нем свою любовницу, французскую актрису Шевалье. Офицеры конной гвардии в ярко-красных мундирах не раз видели, как государь сам привозил его туда и затем заезжал за ним, возвращаясь от своей любовницы. Когда его величество со своим августейшим семейством оставил старый дворец и переехал в Михайловской, княгиня Гагарина, Анна Петровна, покинула дом своего мужа и была помещена в новом дворце под самым императорским кабинетом, который сообщался посредством особо потайной лестницы с ее комнатами, а также с помещением вышеуказанного Брадобрея, который, будучи турчонком, был взят в плен в Кутаиси. Намек на эти печальные обстоятельства мы находим в незаслуженно забытом стихотворении Тютчева. Кого? Ну, Тютчева, русского поэта. Тютчев. Нет, не так, первая буква «Т», как «Толя». Ну, неважно, Федор Иванович Тютчев. Федор Иванович, закивал красавчик, как жаль, что в Советском Союзе отменили имена отчества. Как отменили? Когда? Ужаснулась я, сраженной новостью. Я неделю не слушаю радио, у меня батарейки сели. Голландец что-то заметил красавчику на непонятном мне голландском языке. «Ну, их так редко употребляют», — не сдавался американец. «Я был уверен, что отменили». «Короче», — закончила я, — мужчины балдели от шороха и вида приоткрытой ножки, чуть-чуть приподнимаю кимоно, по щиколотку, показываю свою щиколотку. Не интересует. Как будто им всем было максимум по 13 лет. «А что теперь?» «Не интересует». «Теперь, — говорю, — хоть в чем мать родила, ходи». Как у вас, например, мода на пляжах, где лежат вперемешку мужчины и женщины, и что мы наблюдаем, как рассказывает моя дорогая французская подруга. Ноль внимания. Как будто вокруг куски несъедобного мяса. И это, спрашивается, красиво? Нет, говорю, я против равенства. И опять шевелится. Бесплатного разложения нравов. Я за напряжение и запреты. А в условиях равноправия никакого любовного апогея, господа, так и запишите, не выйдет. Они поставили закорючки в блокнотах и провоцируют далее. Не хотите ли в наши края переехать? А Иванычи, со своей стороны, мне услужливо газеты показывают, а в газетах снимочки усеченные, у итальянцев даже полоски, будто они меня этими полосками приодели, стесняясь, и говорят, Иваныч. Вы посмотрите, Ирина Владимировна, как использована ваша красота. Не по назначению. Ну-ка, говорю, дайте. Они разные вырезки мне подсовывают и переводят. Русская красавица бросает вызов. Сомневаюсь. Да верно ли вы переводите? Верно, и даже обижаются. Я с гневом. Чушь все это. Какой еще вызов? Никакого я вызова не бросала. А вот то, что оскорбили меня в лучших чувствах любви, это правда. И нет такого положения, при котором воспрещается любить человека, пусть он даже старше тебя. А они говорят, полюбуйтесь. Она посмела. Это ехидные сукины дети, французы, пишут, как всегда, из-под тишка. Вот шведская стряпня. На рандеву любви и произвола. А вот фашисты. 10 фотографий, которые потрясли мир. Неужели ликую потрясли? Они, ухмыляясь, никого они не потрясли. Группа «Шпрингеровская брехня». Это так, чтобы насолить. Только вы тоже, Ирина Владимировна, хороша будете. Ну, разве годится, говорят нашей женщине, что называется, в калашный ряд, чтобы они всякую гадость про вас писали? Ну, ладно бы, если с цветами, где-то в поле, как в древней Лазе, куда ни шло. Мы против красоты никаких возражений сами поместили на страницах экспортного календаря, поддакивает Николай Иванович. Или даже нашли бы место. Мы тоже, знаете ли, за смелость. Вот вы думаете, мы не понимаем? Мы сами боремся с инерцией вкуса. Если бы только от нас зависело, вы даже не представляете, всего бояться. А с цветами, как ты думаешь, а? Где-нибудь на пригорке или у ручья, в камышах. Я думаю то, что надо. Вот и я про то. Я бы сам в ванной повесил, смеются. Но простольник — это вы, Ирина Владимировна, сплоховали. Зачем? Не понимаю. Ссоры из избы? Мелочность какая-то. А жена бы не возражала, если бы в ванной? Это твоя бы возражала. А моя — современная. Но есть все-таки священные вещи. Издевательство над трауром? Да, это уж ни в какие ворота. И кто это вас надоумил, Ирина Владимировна? У вас, простите, между ног все видно. Это, Ирина Владимировна, извините за откровенность, неэтично. Вы все-таки женщина. Неэтично? — взвелась я. А этично меня за любовь с работы вышибать? Это, по-вашему, этично, да? Качает головами. Это не мы, мы... Вот, указывает на значки с перышками. Мы пишем, но Зинаиду Васильевну тоже нужно понять. Мы подумаем. Кстати, если эти опять приставать будут, пряча вырезки в портфель, гоните их подальше, Ирина Владимировна. Хорошо, обещаю. Без них разберемся, прощаясь. И только я их выпроводила, звонят на ломаном языке. Ну, я, конечно, не могу не оказать гостеприимства. Встречаю радостно в кимоно, а дворик у нас неприхотливый, можно сказать, пролетарской. Ой, не могу, брыкается сукин сын. Глава 14. Вдруг 6 самых-самых красавиц Америки, вот их имена, Патти У, Ким С, мисс не то Аризона, не то Аляска, Нэнси Р, 14-летняя девчонка с капризным ртом, Наташа В, русского происхождения, который впоследствии утонет у берегов Флориды, Карен Че, потрясающие волосы, и шоколадная Биверли А. Мне довелось увидеть их групповой портрет, когда они съехались в один нью-йоркский бассейн и расположились у кромки изумрудной воды в решительных и непринужденных позах боевых соратниц Джеймса Бонда. Наташа В., даже с биноклем в руках, облокотившись на белые поручни, а на маечке Карен Че видны серебристые инициалы «IT», а шоколадная Биверли, угрожающе скалит креольские зубы, чтобы меня подбодрить, направили ядовито-любезный протест из 222 слов с требованием меня не обижать, а напротив выражает восторг по поводу моей славянской отваги и шарма и предупреждают, что если Виктор Харитонович и подобные ему фалократы будут и впредь, то они поставят на ноги всех своих старых друзей и покровителей, включая 3 нефтяных магнатов, 35 сенаторов, 7 нобелевских лауреатов, Артура Миллера, портовых рабочих Восточного побережья, канадских авиадиспетчеров, мозговой трест НАСА, а также командование 6-го Средиземноморского флота, и будут настоятельно их просить не дружить с моими недругами. И вместе с тем попутно узнаю, что их красота приносит им в среднем доход в $300 в час. В час! И что они поэтому очень богатые. А Патти У просто миллионерша. Ритули звонит мне по телефону и, не в силах сдержаться, неосторожно кричит в трубку, что по радио об этом в последних известиях, а я в платке с пылесосом в руках, лицо серое, бросаюсь к спидоле с отломанной ручкой и действительно передают. Я даже вся взмокла, но, думаю, полный пиздец. Однако вместо этого на утро меня навещают Сережа и Коля Иванычи при полном параде, в бежевых югославских костюмах, безукоризненный запах горьковатой туалетной воды, ботинки сияют и очень вежливые, и говорят, что они зря времени не теряли и обнаружили наличие производственной ошибки, что, конечно, не очень красиво показывать то, что можно показывать только одному родному и близкому человеку, но что со мной тоже обошлись неправильно, в обход норм. И вина ложится на Виктора Харитоновича, которого занесло от излишнего усердия. И пусть отдувается сам, так как назначен отписать вспыльчивым красоткам письмо, где должен будет со всей откровенностью рассказать, хотя это не их дело, но раз уж интересуются, что я ушла с работы по собственному желанию от травмы, полученной во время смерти. А они со своей стороны предпримут меры, напишут статью, если только я буду способствовать, хотя другого выхода у меня нет».